Глава восьмая. Гонец скорби может принести радость. Хорезм-шах занимался делами государства в одном из самых отдаленных покоев. И стены имеют уши, но их не могло быть в этой комнате, без окон, затянутой коврами и похожей на колодец, где только наверху, в отверстии потолка, ночью светила звезда. Здесь шах не боялся беседовать с глазу на глаз с главным палачом или выслушивать от Викили дворца о новых проделках своих скучающих многочисленных жен. Здесь шах давал шепотом приказы тайно удавить неосторожного хана, говорившего на пирушке дерзкие слова про своего повелителя, или отправить всадников с закутанными лицами в усадьбу старого скупого бека, давно не привозившего ему блюда золотых монет. Не раз после тайной беседы шаха в ковровой комнате с высокой башни на рассвете падал с отчаянным криком неизвестный и разбивался о камни. Не раз при тусклом свете полумесяца палачи бросали с лодки в темные воды стремительного джейхуна и извивающихся в мешках людей, неугодных шаху. Затем над широким простором реки проносилась песня. «Весной в твоих садах распевают соловьи, в цветниках свешиваются алые розы». А гребцы подхватывали припев: «О, прекрасный Хорезм!» В этот вечер Мухаммед сидел мрачный, неразговорчивый, а викиль дворца докладывал ему, какие лица посетили днем его сына, хана Джалаляддина. Приезжали на прекрасных длинноногих жеребцах три туркмена. Один из них прятал лицо, закрываясь шалью. Заметили, что он молод, строен, и глаза его остры, как у ястреба. — Почему же ты не задержал его? Поблизости в роще его ожидал целый отряд, десятка четыре отчаянных туркменских молодцов. Однако на базаре в Чайхане Мердана, куда обычно заезжают туркмены, мой человек слышал, как не раз повторяли имя Кара Канчара. Кара Канчар, гроза караванов, верно, Хазрет. Хазрет, государь, но можно ли допустить, чтобы наследный хан, он больше не наследник? Устами шаха говорит Аллах, но все же трудно допустить, чтобы даже простой бек унизился до беседы с разбойником караванных дорог. Чего не услышишь в наше тревожное время? Не находит ли государь, что если бы Джалаляддин уехал подальше, например, на поклонение гробу пророка в священную Мекку, то прекратились бы его перешептывания с туркменами? Я назначил его правителем отдаленной Газны на границе с Индией. Но и там он соберет вокруг себя мятежных ханов и будет их уговаривать идти походом на Китай. А затем Хорезм развалится, как рассеченный ножом арбуз. Нет, пусть Джалаляддин будет здесь, под моей полой, чтобы я мог всегда его прощупать. Мудрое решение. Однако слушай ты, викиль, виляющий хвостом. Если я еще раз услышу, что разбойник Кара Канчар свободно разъезжает по Гурганджу, как по своему кочевью, то твоя голова с потухшими глазами будет посажена на кол перед дворцом Джалаляддина. «Да сохранит нас Аллах от этого!» — бормотал викиль, пятясь к двери. Вошел старый евнух. Согласно приказанию величайшего, хатун, Гюль-Джамал прибыла в твои покои и ожидает твоих повелений. Шах как бы нехотя поднялся. Ты ее приведешь сюда, в ковровую комнату. Шах вышел в коридор, нагнувшись, шагнул в узкую дверь и стал подниматься по винтовой лесенке. В маленькой каморке он припал к деревянной узорчатой решетке узкого окна и стал наблюдать, что произойдет в ковровой комнате. Старый безбородый евнух с согнутой спиной и широкими бедрами, затянутыми кашмирской шалью, отпер украшенную резьбою дверь. В руке он держал серебряный подсвечник с четырьмя оплывшими свечами. Оглянувшись на маленькую фигурку, окутанную пестрой тканью, он сочувственно вздохнул. — Ну, пойдем дальше, — пропищал он тонким голосом. Он откинул тяжелый занавес и поднял высоко подсвечник. Гюль-Джамал проскользнула, изгибаясь, точно ожидая сверху удара, оставила у двери туфли и сделала два шага вперед. Узкая комната, затянутая красными бухарскими коврами, казалась игрушечной. Потолок уходил высоко в темноту. Евнух вышел. Повернулся со звоном ключ в двери. Высоко в стене засветилось полукруглое окно с затейливой узорчатой решеткой. Там, вероятно, евнух поставил свечу. На противоположной стене темнело такое же узорчатое окно. Не подглядывает ли из него кто-либо? Гюль-Джамал слышала дворцовые сплетни о какой-то ковровой комнате. Женщины гарема рассказывали, будто в ней палач Джигхан Пехлеван, душит жен, уличенных в неверности, а Хорезм-Шах наблюдает через узорчатое окошко наверху в стене. Не в эту ли ковровую комнату она попала? Гюль-Джамал обошла комнату. На полу лежало несколько небольших ковров, обычно расстилаемых для молитвы. Вероятно, в такой ковер заворачивают обреченную женщину, когда ее уносят ночью из дворца. Набросав в угол цветных шелковых подушек, Гюль-Джамал опустилась на них, настороженная, вздрагивая от каждого шороха. Вдруг зашевелился ковер, свисающий с двери, и показалась из-под нее звериная голова. В тусклом сумраке круглые глаза мерцали зелеными искрами. Гюль-Джамал вскочила, прижалась к стене. Желтый в черных пятнах зверь бесшумно вполз в комнату и лег, положив морду на лапы. Длинный хвост, извиваясь, ударял по полу. — Барс! — подумала Гюль-Джамал. — Охотничий барс-людоед. Но туркменки без борьбы не сдаются. Опустившись на колени, она схватила за край разостланный ковер. Барс урча стал подползать. — Вай-юляй! «Помогите!» — закричала Гюль-Джамал и приподняла ковер. Сильный прыжок зверя опрокинул ее. Она сжалась, прячась под ковром. Барс, ударяя лапами, старался разодрать толстую ткань. «Помощи! Последний мой день пришел!» — кричала Гюль-Джамал. Она услышала сильный стук в дверь и спорившие голоса. Крики людей и рычание зверя усилились. Потом шум затих. Кто-то откинул ковер. Длинный худой джигит в черной бараньей шапке с разодранной от виска до подбородка щекой стоял около девушки, вытирая край ковра меч-кончар. Старый евнух, вцепившись в рукав джигита, старался оттащить его. «Как ты смел войти сюда, в запретные покои? Что ты наделал, несчастный? Как ты смел зарубить любимого барца падишаха? Повелитель посадит тебя на кол. Отстань, безбородый, или я тебе тоже отсеку голову». Гюль-Джамал приподнялась, но снова бессильно упала на подушки. Барс лежал посреди комнаты и как будто держал лапами свою отрубленную голову, тело его еще вздрагивало. — Ты жива, хатун? А ты сильно ранен, смелый джигит, кровь течет по твоему лицу. Пустое. Шрам поперек лица украшение воина. В комнату вбежал начальник охраны Тимур Мелик. В дверях толпились несколько воинов. Кто ты? Как ты попал во дворец? Как ты смел побить часовых? Отдай оружие. Джигит, не торопясь, вложил меч в ножны и спокойно ответил. А кто ты? Не начальник ли стражи Тимур Мелик? Салям тебе. Мне нужно видеть Хорезм-шаха по крайне важному для него делу. Плохие вести из Самарканда. Кто этот дерзкий человек? — прогремел властный голос. В ковровую комнату вступил широкими шагами Хорезм-шах, положив ладонь на рукоять кинжала. — Салям тебе, великий шах! — сказал джигит, сложив руки на груди и слегка склоняясь. Затем он резко выпрямился. — Ты здесь занят шутками и пугаешь степными кошками слабых женщин, а во вселенной происходят важные дела. На караванном пути я встретил гонца из Самарканда. Он загнал коня и бежал дальше пеший, пока не свалился. Он как безумный твердил: «В Самарканде восстание». Всех кипчаков убивают и развешивают по деревьям, как бараньи туши в мясных лавках. Во главе восставших твой зять, султан Осман, правитель Самарканда. Он хотел зарезать и твою дочь, но она сотни отчаянных джигитов заперлась в крепости и отбивается день и ночь. Вот письмо от твоей дочери. Хорезм-шах вырвал из рук джигита красный пакет и вскрыл его концом кинжала. — Я им покажу восстание, — бормотал он, стараясь в тусклом свете прочесть письмо. — Самарканд всегда был гнездом бунтовщиков. — Слушай, Тимур Мелик, немедленно созвать кипчакские отряды. Я выступаю в Самарканд. Там не хватит тополей и веревок, чтобы перевешать всех, кто осмелился поднять руку на тень Аллаха на земле. Эту женщину отнести в ее белую юрту и позвать к ней лекаря. Джигит, как звать тебя? Что спрашивать? Так один маленький джигит в великой пустыне. Ты мне принес черную весть. А по древнему обычаю я должен гонца скорби предать смерти. Но помимо этого ты зарубил моего любимого барса. Какую казнь тебе назначить, не знаю. — Я это знаю, государь! — воскликнул Тимур Мелик. — Позволь мне сказать. — Говори, храбрый Тимур Мелик, и объяви это от моего имени дерзкому джигиту. В военных делах упустить день и даже час значит упустить победу. Джигит выказал великое усердие и привез важное и хорошее для твоего величества письмо. В нем говорится, что твоя дочь жива и храбро отбивает нападение врагов, точно она сама воин. Ты мой великий падишах, теперь помчишься в Самарканд и еще успеешь спасти твою храбрую дочь от гибели. За такую услугу шах прощает джигиту 9 раз 9 его преступлений. А взамен убитого барса Хорезм-шах получает другого, вот этого самого отчаянного джигита, еще более яростного барса, и назначает его сотником 100 всадников туркмен, которых джигит приведет с собой. Они вступят в твой отряд личной охраны. Хорезм-шах стоял изумленный и накручивал на палец с алмазным перстнем завиток своей черной бороды. Сокол с пути не сворачивает. Хорезм-шах 2 разных слов не говорит. С достоинством сказал джигит. Куда прикажешь отнести туркменскую девушку? Джигит наклонился и бережно поднял лежавшую Гюль-Джамал. На пороге он на мгновение остановился, и высокий, худой и хмурый сказал, обращаясь к Хорезмшаху, точно равный к равному: «Салям тебе от кара Канчара, грозы твоих караванов!» И гордый пошел дальше. Шах смотрел на Тимур-Мелика и не знал, гневаться на него или благодарить. Тимур-Мелик громко смеялся. «Какой, однако, лихой удалец! А ты, государь, еще говорил, что на туркмен нельзя положиться. Да с войском таких джигитов ты покоришь вселенную!» Прошло несколько дней. Когда в ночном мраке тонкий серп полумесяца повис над минаретом, несколько бесшумных теней проскользнуло мимо дворца в переулок и остановилось в том месте, где свешивались над стеной ветви старого тополя. Лосяная лестница с крюком была закинута на гребень стены. Одна тень взобралась наверх, над белой юртой явился дымок, щели светились. На крик совы из юрты вышла закутанная женщина. В темноте послышались слова: «Все туркмены, братья, салям, здорово ли хатун Гюль-Джамал?» «Я служанка ее, горе нам!» Хорезмшах уже 3 дня как уехал с войском усмирять восставший Самарканд. За дворцом теперь следит острый глаз свирепой старухи, ханши и матери Туркан-Хатун. Она приказала перевести нашу улыбку цветка в каменную башню дворца и удвоила стражу. Она сказала, что Гюль-Джамал останется в башне до смерти. «Ты проберись к ней. Вот золотой динар для евнуха, а вот еще 2 для стражи. Передай хатун Гюль-Джамал. Пусть она скажет ханше матери, что хочет произнести молитвы у могилы святого шейха, что находится за городом на большой дороге. Туркан-Хатун не посмеет ей отказать в молитвах. А когда она выйдет из города, там кара-канчар сделает, что надо». Тень снова взобралась на гребень стены и скрылась во мраке. Служанка шептала: «Нет в мире злобнее и хитрее Туркан-Хатун. Если она захочет кого-нибудь жить со света, кто может бороться с ней?»